Глава 4. Кто смирил себя, тот победил врагов. Силуан Афонский. У меня нет мерила, чтобы измерить важность, смысл и значение моих путешествий. Откуда мне знать? Я не думаю об этом. Ведь я уже говорил, экспедиции — это моя жизнь, а жизнь нельзя объяснить, она просто жизнь. Разве словами можно описать жизнь? Я захожу в свой храм и понимаю — людей здесь объединяет не дух, не чувство, а молитва к Богу, молитва выше чувств. Поэтому-то я и не читаю им назидательные проповеди. Молитва в тишине храма должна перейти из голоса в свет и благодать. Тишина храма — единственный простор, где дух расправляет крылья. Из моего храма люди выходят спокойные и величавые. До ныне казалось мне, что быть христианином значит любить небо. Только небо, отрекаясь от земли, ненавидя землю. Оказывается, что не только можно любить небо, землю и океан вместе, но иначе и нельзя их любить, как вместе, нельзя их любить раздельно, по учению Иисуса Христа. Океан стал границей для меня, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Тишина храма — единственный простор, где дух расправляет крылья. Церковь — это не храм, который благочестивые люди возводят из камня, песка и цемента, а варвары-безбожники разрушают огнем. Церковь — есть сам Христос, и ей управляет Он. Паисий Святогорец. Сын Николай, я побывал во многих странах. Лучше своей страны, России, не нашел. И лучше нашей веры не видел. Наша вера православная, истинная. Из всех известных вероучений только она одна принесена на землю вочеловечившимся Сыном Божиим. Прошу тебя, никогда не отступай от православия. Раньше у меня была цель — дойти до Северного полюса, затем обойти на яхте вокруг света, подняться на вершину Эвереста — 8848 метров, добраться до Южного полюса. А сейчас еще одна цель появилась — погрузиться на батискафе в Марианскую впадину на глубину 11025 метров. Наверняка в моей жизни все сложилось бы по-другому, если бы в детстве мой дед Михаил не рассказал о путешествии Георгия Седова. Многие мечтают или мечтали совершить кругосветное плавание под парусами, как я его совершаю. У них достаточно смелости. Но намерение — это одно, а совершить — это другое. И без сомнения, конец дела не в одном намерении, а в конце — плод труда. Поэтому никакой нет пользы, если кто не поспешает к концу намерения. Господь говорит так. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 28 по 30. «Это касается меня. Если я начал это плавание, его надо и завершить. И завершить хорошо, чтобы никто не осуждал». Я задумался, что же такое счастье, и мне показалось, что я еще не знаю, как ответить. Много разного давал добра я беженцам и нищим, но счастья не дал. Счастье не зависит от того, сколько у тебя добра, и от количества вещей, которыми ты обладаешь. За свою жизнь я не видел и не встречал богатого человека счастливым. И убедился на опыте, что счастливых людей куда больше среди людей, жертвующих собою в монастырях и в путешествиях. У путешественника и монаха ничего нет. Источник их счастья очевиден. Путешественник идет к своей цели, где каждый шаг исполнен смыслом, а монах усердно и ревностно служит Богу. Золоту в хранилищах грош цена. Оно обретает цену, если им позолотят купола храмов. Еще много тысяч миль моей яхте надо тянуть за собой эту огромную кильваторную струю. Юго-западный ветер. Он дует из глубины Антарктиды и поднимает зеленые с белым гребнем волны. Кротость — самое хорошее духовное лекарство для хорошей и здоровой жизни, как душевной, так и телесной. Дионисий Искалицу. Человеческое естество в современном его состоянии само по себе не способно ни на какие подвиги. Любые подвиги во все времена совершались только благодаря помощи свыше, то есть не по естеству, а вопреки естеству, по благодати Божией. Но если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нем, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью. В моих экспедициях великая истина открылась мне. Я узнал, что все создано одним Творцом. Я его видел. Видел, когда шел к Южному полюсу. Видел, когда стоял на вершине Эвереста. Видел, когда ураганный ветер стоял за штурвалом своей яхты. Возьмите и бросьте меня куда хотите. Ведь и там будет со мной милостив мой Господь Бог».